Глава 9. Робеспьер. Эпиграф. Консул в Сенате. Тайну раскрой, римский герой, в битвах бесстрашен и сдержан. Так же без страха сейчас назови, кто виноват, что в гражданской крови ты, побежденный, повержен. Полководец. Счастлив был путь, жизнь весела. В каждой победе Гомерова Троя. Разве я знал, что тайком из угла, в сердце ударив Эрота стрела, жизнь переломит героя? Консул в Сенате. Римские сенаты, римский народ, путь твой хранили незримо. Если ж твой меч похитил Эрот, и без ружья ты вышел в поход, гибни от ярости има. Приговор сената. Излишен спор, есть уговор. По ступеням Капитолия, выйди в толпу, потупивший взор, и 2 секунды, не более, смоют позор. После ухода героя. Ляжешь, безвестный, строгий, там, на Сабинской дороге. Не сыщут ни люди, ни птицы твоей безымянной гробницы. Не зная коварства и страха, смежают герои ресницы, а боги, не зная коварства, стирают людские столицы. Сметают древние царства, как горсточки пыли и праха. Латур на смерть Д'Антона. После речи Барнава законодательное собрание раскаяло, что сгоряча, под влиянием Бриссо, послало некоего господина Сантонакса в колонии для выяснения положения цветнокожих и черных людей. Этот человек при всех своих добрых желаниях не располагал никакими полномочиями и поэтому попал в совершенно ложное положение, приехав в Сан-Доминго. Но прежде чем он успел выйти из этого положения, прежде чем он успел написать что-либо в Париж, в самом Париже развернулись обстоятельства чрезвычайной важности. Острая часовая стрелка на циферблате истории, как пылинки, смахивала человеческие головы. Когда 10 августа 1792 года Париж второй раз совершил один из чудеснейших законодательных актов, давших образец революционной законности, он воспроизвел этим вторично неизгладимую картину взятия Бастилии. Теперь же не разрушение мертвого камня, а живая Бастилия французского феодализма, Людовик XVI с семьей, были объектом законной ярости парижского пролетариата. Совершая акт величайшего исторического правосудия, пролетариат, несмотря на стрельбу швейцарцев, взял приступом Тюильрийский дворец, разметав отряды швейцарцев, безжалостно стрелявших в толпу почти безоружных людей. Законодательное собрание не знало, что ему делать. Как учредительное собрание не имело никакого отношения к взятию Бастилии, так теперь легислатива не без некоторого ужаса отнеслась к тому, что еще недавно, почти на ее глазах, вышвырнули из дворцов целую королевскую семью со всеми первыми и вторыми мороженщиками короля, со всеми 15 придворными врачами на каждого члена семьи, со всеми 27 камеристками на каждую королевскую даму, со всем старинным феодальным обиходом, который чем дальше, тем больше производил впечатление нарочитой, притупляющей ребячливости взрослых людей, стремящихся устарелой формой пышности одурачить огромные массы работающих на них людей. Первое выступление парижского народа вспыхнуло 12 июля, после горячих слов Камила Демулена, когда за 2 дня до взятия Бастилии Демулен, только что выслушав политические новости, в кафе «Де Фуа» призвал Париж к оружию словами «Двор и король сейчас нанесут удар народу! Не теряя ни мгновения, предупредите изменников, все в бой, к оружию, народ парижский, кто с нами, наденьте этот знак!» Знак парижского пролетариата не был заказан ювелиру. Камил Демулен сорвал его с одного каштанового дерева. Это был листок, который он прикрепил себе на шляпу. К счастью, в Париже хватило каштановых деревьев, чтобы друзья могли по этому знаку соединиться в совместных усилиях, когда сотни и тысячи людей ринулись на мрачную крепость, внушавшую ужас со времен средних веков. Если в событиях 14 июля играл роль Камил де Мулен, то в событиях 10 августа и в сентябрьских казнях прямыми вдохновителями были Марат, Д'Антон и Робеспьер. Камил де Мулен родился в 1760 году, Д'Антон — в 1759. Марат, Д'Антон и де Мулен были основателями клуба кордельеров. Клуб выступил на арену борьбы в те годы, когда политические события сложились более отчетливо. Кордельеры не претерпели тех изменений, которые пришлось перенести якобинцам. От умеренного, смешанного состава якобинцы шли все более и более налево, до тех пор, пока, наконец, сдали в конвенте главенство горы отчетливую и сильную партию монтаньяров. Уроженец Шампани, Жорж Д'Антон, рябой, с разрезом на верхней губе, человек огромного роста, шумный, бурный, крикливый, с громоподобным голосом, который можно было слышать за пределами здания, имел темперамент бойца, выносящего краткие вспышки и потом поспешно уходящего из боя. Казалось, в жилах его кипит, играет и искрится не перебродившая влага шампанских виноградников. Детские бои с быком, от которого пострадала рассеченная верхняя губа, мстительные чувства к другому быку, который переломил ему переносицу, ребяческий налет на стадо свиней, которое опрокинуло мальчишку Д'Антона и перекрошило ему грудную клетку, все это говорило о темпераменте безудержном и неукротимом, о некоторой стихийности порывов, о величайшей искренности и в то же время о странной неразборчивости. Д'Антон жил в округе кордельеров. Низенькая ловчонка в нижнем этаже скрывала в себе тайную типографию Марата, а во дворе находился сарай, в котором Марат, Д'Антон и Камил де Мулен вместе с доктором Гильотеном смотрели, как на овцах пробуют новую машину-головорубку. Безалаберность Д'Антона в целом ряде случаев заводила его в неверные тупики. Организуя вместе с Парижской коммуной 10 августа сентябрьскую самозащиту парижского пролетариата от заговора бывших людей и будучи прямым ее вдохновителем, Д'Антон был все же несколько повинен в том, что по Парижу ходили слухи о странных связях его с королевским двором, о том, что если он не получает от короля такие большие деньги, как покойный Мирабо, то лишь в силу того, что ему нечего предложить за более высокую цену. Но это были только слухи. Слухи носились о каждом, и чем ярче был человек, тем темнее были слухи. Коммуна им не верила. Она еще любила Д'Антона. Единственное, что не нравилось суровым парижским ремесленникам и молодым республиканцам Вольного Парижа, это чрезмерные кутежи Д'Антона, для которых нужно было иметь много денег, но и об этом пока молчали. Законодательное собрание шаталось и проявляло чрезвычайную медлительность. Оно тонуло в мелочах. Оно разбирало вопрос о том, следует или не следует уничтожать статуи старинных французских королей. Два депутата тщетно предлагали национальному собранию отказаться от уничтожения статуи. Робеспьеру удалось потребовать от имени коммуны, чтобы закрыли стенное изображение Людовика XVI Декларации прав человека. А в другой раз, при грозном реве парижской толпы, законодательное собрание принуждено было провести мероприятие о переливке колоколов и бронзовых статуй на пушки и медную монету. Волонтеры в вогезах уже кричали: «Да здравствует нация без короля!» Рошельские судьи кончали заседание криками, обращенными в толпу: «Народ самодержец, и больше никакой власти!» Якобинцы города Страсбурга кричали: «Долой короля! Да здравствует равенство и республика!» Вот в этой обстановке законодательное собрание все больше и больше чувствовало себя лишним. И 3 сентября 1792 года под давлением провинциальных коммун и коммуны города Парижа были произведены выборы в конвент. Когда отозванный Сент-Анакс, разочарованный и не умеющий применить своих сил, возвращался из Сан-Доминго в Париж, тогда уж заколебалась Жеронда. Господин Ролан и ее министр, господин Бриссо, господин Верньо трепетали, компас Франции указывал ей левую дорогу, и Франция свернула на этот путь. Жирондистам было не по пути. Они торопливо обиделись на историю, но не отказались от сопротивления. Госпожа Ролан писала: Алмазы из короны короля украдены Дантоном. Жирандисты пустили по Парижу этот слух, и Дантон молчал, не отвечая на выпады. Когда он говорил с трибуны, с задних скамей ему кричали: «Кому продал бриллианты?» Дантон молчал. Его хотели заставить говорить, а он упорно уклонялся от этой темы и этим подливал масло в огонь. Увы, не на этом кончилась карьера Дантона. Профессиональные воры из Гард-Мёбель были найдены. Но как вначале Дантон злился, а не печалился, молчал, а не оправдывался, так теперь он бурлил и бронился, но не предавался младенческой радости по поводу того, что клевета миновала, как грозная туча. Весь Париж, вся Франция напряженно думали об одном — о будущем национальном конвенте. Все граждане голосовали на выборах. Правда, выборы были двухстепенные, но это не меняло их значения в той мере, в которой хотелось использовать эту двойственность жирандистам. Борьба перешла в конвент и началась с новой силой. Все должны были показать перед лицом Парижа, перед лицом Франции, перед лицом всего человечества, кто и как желает осуществить декларацию прав. Истинное лицо французской революции, ее мировой экзамен, мир увидел за 37 месяцев работы конвента. Ясно стало, что могла сделать Франция, что она хотела сделать и чего не умела сделать. Даже конвенту при всем его напряжении не удалось решить коллизию свободы и собственности, если этой собственностью становится человек. Однако, пока борьба еще не разгорелась, пока еще не собрался конвент, депутаты Жиронды в своем беспокойстве поспешили по-своему открыть ему ворота, то есть обеспечить себе победу на выборах. Они кричали о новой тирании Парижской коммуны, не называя имен, но имея в виду Дантона, Марата, Демулена, и сеяли ветер слухов, не зная, что сами будут пожинать бури крови. Они кричали с трибун, посылали письма, они писали: «Южные провинции Франции встанут на защиту свободы, попираемой страшными людьми в красных колпаках, сидящими в здании коммуны города Парижа». Каждое разоблачение Марата они встречали криками ярости и негодования. Тайные отряды шныряли по Парижу, разыскивая типографию друга народа, листки Демулена. Страшные строчки Марата, которые, как ночной фонарь, искали по следам парижских улиц дорогу скупщиков хлеба, ловили тонкие струйки сахара, сыпавшегося из мешков по дороге из колониальных домов в какой-нибудь подвал, какой-нибудь сарай. Все эти страшные строчки друга народа жирандисты называли клеветническими, бросая в воздух прекраснейшие слова о свободе и справедливости. Камбон от имени жирандистов кричал с трибуны: «Если презренные клеветники сделались в силу нашей слепоты хозяевами положения, поверьте мне, что благородные граждане Юга, поклявшиеся быть на страже свободы и равенства, в одно прекрасное время кинутся на спасение угнетенного Парижа. А если, к несчастью, свобода будет поражена, если злодеи отбросят южан от подступов к Парижу, то знайте, что не вам, ремесленникам, сидящим в коммуне, овладеть неприступными домами городов французского юга, и что в этих домах мы найдем себе приют, ускользнув от топора тысячи новых тиранов, из которых каждый страшнее римского диктатора Сулы». Эти письма, эти речи делали свое дело. Южные города, города федералистов, были готовы подняться к контрреволюционным движениям. Издали трудно было разобраться. Все говорили о свободе, и все кричали о защите прав народа, но сам народ, посылая своих детей на защиту французских границ, стонал, не доедая и не досыпая. Париж был под ударом. Надо было спасать Париж. Новая форма гражданской войны была опытом самозащиты жирандистов против революции. Обвиняя Дантона, Марата и Робеспьера, депутаты с берегов Жиронды забыли, что они сами сеют федерализм как форму гражданской войны, что они сами рвут Францию на части, лицемерно проповедуя единство. Но вот когда разорвался фронт, когда угроза Парижу стала реальной, жирандисты перешли к новой, гораздо более тонкой формуле: если нельзя спасти Париж как столицу, то спасем легислативу как центр законности. Переселим законодательное собрание и учреждения Франции на юг. Бордо или Тулуза станут нашим местом, откуда мы будем декретировать, откуда будем производить мобилизацию наших сил. Так адвокаты, красноречивейшие в мире купцы, фабриканты южных городов, люди крупной коммерческой хватки, люди больших барышей и широкой торговой инициативы, считавшие себя солью земли, решили спасти свои бархатные голоса, свои холеные головы на юге Франции. Одним выстрелом хотели убить двух зайцев, дважды себя спасти. Спасти себя, переселившись подальше от герцога Брауншвейгского, и спасти себя от коммуны города Парижа, предоставив парижским сапожникам, столярам, слесарям, пивоварам, хлебопекам самим повозиться с герцогом Брауншвейгским, предвещавшим в грозном манифесте сожжение мятежного Парижа. В самом деле, писали они, во Франции 83 департамента, главный город каждого департамента имеет свою коммуну. Почему коммуна города Парижа должна иметь авторитет больше, нежели в размере 1/83 доли своего нынешнего авторитета? Правда, тут есть мелкие события. Взятие Бастилии, ликвидация королевской власти, сентябрьские бои. События, после которых как-то внезапно улучшались для народа декреты законодательных органов. События, которые были сделаны сердцем, мозгом и кровью парижской толпы. События, которые сделаны энергией и политическим разумом вот этих самых клеветников, вроде Марата и Робеспьера, о которых так звонко, заливисто и музыкально пели и журчали жирондистские соловьи. В решительный момент проект увоза легислативы на юг, этот удар по коммуне, смутил всех. Но вдруг 10 сентября 1792 года в патриотических анналах беспокойный, молодой и горячий Анахарсис Клодс написал: «Французы, вам никогда не придет в голову запрятать нас в южные горы, ведь это значит ускорить нашу гибель, это значит привлечь к вашим избранникам внимание всех тиранов Европы и поставить нас под удар даже мадридского султана. Разве можно отдавать Париж? Париж — город французов. Гибель столицы будет началом гибели всего политического организма Франции. Не отдадим Париж». Вечером 10 сентября госпожа Ролан отдала приказ не пускать в ее гостиную господина Клодца. Она была в полном бешенстве. Она боялась, что этот голубоглазый молодец услышит проект организации специальной департаментской гвардии, на котором настаивал Бриссо. Господин Ролан, давая клятвы, уверял собравшихся, что Марат, Д'Антон, Робеспьер и Камил Демулен изменили Франции. Они стали слугами герцога Брауншвейгского. И вот 17 сентября жирондисты выпустили на кафедру законодательного собрания Ласурса, который якобы от имени комиссии 12 преподнес удивленному Парижу полоумный бред старика Ролана. Мрачным голосом Ласур заговорил: «Существует страшный проект помешать конвенту собраться». Не называя имен, он клялся и божился перед лицом французского народа, что говорит правду, что верхушка левых продала с интервентом, и даже осторожный и осмотрительный Верньё в этот раз поверил клевете. Сама коммуна была озадачена, и, пользуясь этим смятением, быстро, на следующий же день, по предложению депутата Гаде, законодательное собрание провело декрет о перевыборе революционной коммуны Парижа, о восстановлении Петиона мэром города Парижа, о предоставлении права ареста только мэру и его помощникам. Набат и вестовые пушки могли зазвучать по Парижу только с волей и согласия законодательного собрания. На этот раз шестинедельный бой коммунные собрания закончился победой собрания. Бой продолжался в конвенте. Жеронда начала наступление. Федераты южных департаментов действительно вошли в Париж 3 ноября. Они прошли мимо конвента, который только что постановил предать суду преступного короля. Они прошли с плакатами «Долой процесс Людовика XVI». Они прошли с песнями. От Парижа к берегам Ривьеры докатился звон набата. Вот и мы пришли на голос звона. Мы казним сегодня Робеспьера. завтра снимем голову Марата, послезавтра голову Д'Антона. Толпа наемников Жеронды гудела и кричала. Трижды они прошли пале-рояль при молчаливом изумлении парижан. Жерандисты, затаившись, ждали вспышки гражданской войны, но ни Робеспьер, ни Марат, ни Д'Антон ни шага не сделали по направлению к новой парижской коммуне. Они не подняли своих сторонников, секции молчали. Военный министр Паш обратился с письмом к парижскому населению. «Я не знаю причин, которые требовали бы пребывания в Париже вооруженных федератов. Первый приказ, который я сделаю, это будет приказ об их отъезде». Господин Рош-Маркандье подал докладную записку господину Ролану, обвинявшую Робеспьера в диктаторских замыслах и считавшую Робеспьера фактическим виновником восстаний в колониях. Тем временем Сантанакс получил документ о коммерческой переписке королевского казначея Сентайля с иностранными банкирами и негациантами по поводу покупки и продажи различных продуктов, главным образом, муки, кофе, сахара и рома. Король Франции не забывал о своих денежных делах. Во время суда над королем в дворцовой стене обнаружили потайной шкаф, сделанный слесарем Гоменом. Слесарь Гомен сообщил об этом шкафе Ролану. Господин Ролан единолично вскрыл этот шкаф без свидетелей. Королевская переписка обнаружила, что подкуплены были королем и Мирабо, и братья Ламеты, и королевский духовник-епископ Клермон, и господин Лафайет, и даже победитель при Вальми генерал де Мурье. Все эти люди находились за пределами досягаемости. Но так как Ролан единолично вскрыл королевский тайник, то никто из конвента не знал, какие еще тайны в нем хранились, какие документы жерандистов захотел и не захотел доставить в конвент господин Ролан. Долго возились вокруг короля. Коммуна дала герцогу Орлеанскому фамилию Эголите. Жерандисты кричали: «Если уж кончать с бурбонами, то давайте одновременно кончать и Орлеонида Филиппа Эголите». Сен-Жуст, монтаньянский комиссар, заявил: «Жерандисты стараются судьбу Орлеана связать с судьбой короля, для того, чтобы спасти обоих, по крайней мере, смягчить приговор над Людовиком Капетом». Конвент голосами 361 против 334 высказался за смерть короля. Борьба продолжалась. Жеронда и гора расходились все больше и больше. Рабочий люд Парижа, ремесленники городов не видели конца и края трудностям своей жизни. Они голодали. Ролан кричал в конвенте, что в голоде виноваты агитаторы горы. Но появились новые люди. Аббат Жакру и почтовый чиновник Жан Варле. Они кричали в секциях Парижа о том, что богатые люди, сидящие в магистратуре, и богатые члены конвента потому не поднимают голову, что сами являются скупщиками и ажиотерами. Робеспьер просиживал ночи над планом аграрного закона, который обеспечил бы раздел крупных земель и правильное распределение имущества. Этот проект приводил в ужас Жеронду. А Жакру, Жан Варле и сотни их друзей по парижским секциям, получившие прозвище «бешеных», пугали Жеронду еще больше, ибо тысячи памфлетов, петиций и писем сыпались в конвент, обвиняя Ролана и жерандистов в эгоистическом бесчувствии, в проведении классовой политики богачей, в полном непонимании нужд тех, кто делал революцию, свободу и победы.